Глава 28. Госпожа Ланге не в пример жене кавалеру рада была, нежна, неугомонна. Улыбалась и ластилась, наготы своей не стеснялась, а наоборот, при всяком случае себя показывала. Уже давно ночь, а она все не унималась. То погладит по щеке, то поцелует. В новом доме все удобно было. Жена в опочивальне, а Волков у Бригит. Глаза у кавалера уже закрывались, спать хотелось после стольких дней в дорогах и делах, за одну ночь не отоспался. Он на кровати сел, стал сапоги искать. Лампа тусклая, шарил в темноте, едва нашел один. «Куда?» — сразу спросила госпожа Ланге. «К себе пойду», — ответил кавалер, — «иначе тут засну». «Не уходите, господин!» Бригит обняла его сзади. Крепко обняла, вцепилась, хоть ручки у нее и тонкие, а обнимает сильно. «Спите! Оставайтесь тут спать!» «С ума сошли вы, что ли?» Он даже сапог выронил на пол. «Как мне тут спать? Что жена подумает? Что слуги подумают?» «Холопское дело молчать. А то, что думает холоп, никому не интересно». Сразу заговорила госпожа Ланге. Она перелезла с его спины и умостилась ему на колени. Голая, гибкая, изящная, зашептала жарко прямо в лицо ему. «А жена? Так благоприятные дни для обременения прошли уже. Теперь стараться вам ни к чему. Чего вам у нее спать? А что она говорить будет, так разве не все вам равно?» При этом поглаживала его по щеке, как горячего коня успокаивала. «А вам?» — он удивился и посмотрел на нее. «Неужели вам все равно, что ваша подруга о вас скажет?» «Подруга?» — она засмеялась, но совсем не весело. «Какая я ей подруга? Я ей даже не знаю, кто. Я при ней и при ее сестрах, а их еще две было, с измальства состояла. Я старше у них была». И за всех отвечала. Вместо няньки. И мамаша их, графиня покойная, не раз мне лицо перстнями в кровь разбивала. То одна упадет с качелей, то другая дорогое платье кровью месячно испоганит, то третий молодой дворянин в саду под подол залезет. И каждый раз за них мне или волосы дерут, или лицо бьют, как холопки. Вот как? «А я думал, вы ей родственница какая-то», — чуть удивленно произнес Волков. «Родственница, родственница», — продолжала Бригит. «Я ей сестра двоюродная, только неправильная сестра, укладочная. Мамаша моя, родная сестра старого графа, опростоволосилась. Слюбилась с низкородным, совсем низкородным. С ним сбежать хотела, да поймали их». С папашей моего, говорят, кожу спустили на конюшне, а мамашу в монастырь сослали. Меня потом граф из великой милости в дом взял. Не то родственницей, не то холопкой. «Вот как значит», — повторил опять кавалер. «Ну а что тут еще можно было сказать? А вот Бригит было что добавить». «Так и росла у них». И от Элеоноры я обид стерпела больше, чем от других ее сестер, так как те подобрее были, чем эта змея спесивая, — говорила она, беря его правую руку и кладя себе на грудь. «Так что все равно мне, что Элеонора обо мне подумает, лишь бы вы, господин, мною довольны оставались». Грудь у нее небольшая, но форма идеальная, как раз ему под ладонь. Но нет. Он легко, как дитя, поднял госпожу Ланге и рядом на кровать посадил. «Нет, пойду я. Просыпаться я должен в постели с госпожой Эшбахта, чтобы не было кривотолков ни у холопов, ни у людей». «С госпожой Эшбахта, значит?» Вдруг со злой издевкой спросила Бригит и улыбнулась. «Может, вы и храбрец, как о вас сказывают». «Может, и воин искусный? Да только не видите того, что под носом у вас? Слепец вы!» «И что же под носом у меня? Чего я не вижу?» — недовольно спросил кавалер. «А то, что со змеей вы в постели просыпаться хотите?» Волков только пренебрежительно рукой махнул. Этот бабий вздор слушать ему не очень-то хотелось. Он снова стал сапог искать возле кровати во тьме. Тут она вскочила, хоть и темно в покоях, а видно, волосы ее пружинами, спиралями вьются вокруг стройного стана. Даже в тусклом свете пламенеют дорогой медью. Движения ее быстрые и ловкие. Стала в одежде своей копаться и достала оттуда клочок бумаги. «Вот, хотела вам отдать еще, когда приехала, да вы заняты были со своими офицерами не подступиться, да и Элеонора меня от себя не отпускала». Бригит протянула ему бумагу. «И что это?» Волков взял, но не разворачивал. Смотрел на красавицу, прикрытую лишь рыжими вьющимися волосами. Бригит схватила лампу и поднесла ее к нему. Сама примостилась рядом, подбородок положив ему на плечо. «А вы прочитайте». Он развернул лист, исписанный самым мелким почерком почти полностью. В письме было много помарок и ошибок. «Голубка моя сизокрылая, дня не проходит, чтобы не помнил я вас. Арфа мне грустна, и лютня мне не мила. Не беру их в руки, а коли беру, так только печальные мелодии родятся у меня. Граф просит веселить его за обедом новыми стихами, а у меня только грустные выходят. И все из-за того, что вас, госпожа сердца моего, рядом нет. Плачу я ночами и не сплю, вспоминая те ночи, что были вы со мною рядом. Как подумаю я, что волею судеб отданы вы на чужбину, человеку свирепому и злому, который рыцарство свое вымучил лишь грубостью и жестокостью, как страдаете вы там среди злых, грубых и низкородных людей его, так сна лишаюсь я сразу. А как вспомню я, что берет он вас в постели без любви и ласки, а только лишь грубостью и правом мужа, так я вскакиваю от ярости и стоять не могу». «Хожу по покоям из угла в угол, хочу пронзить ему сердце тут же». Волков оторвался от письма, посмотрел в темноту взглядом тяжелым и мрачным и сказал: «Ишь какой, прямо сердце пронзить хочет». И продолжил чтение. «И нет у меня мысли иной, как освободить вас от грубого человека и освободить ценою любою. Как счастливо тогда мы зажили бы! Каждый день мог бы я ваши руки в своих руках держать, каждый день мог бы глядеть в глаза прекрасные ваши, и не было бы счастья для меня большего. Если вы так же страдаете, если вы жить не можете без меня, как я без вас, так напишите, готовы ли вы. И буду я думать, как освободить вас от грубого мужа вашего. Живу с помыслами только о вас, и в сердце у меня только вы. Вечно ваш Леопольд фон Шауберг». Волков оторвал взгляд от бумаги и поглядел на госпожу Ланге. Она сидела рядом с ним с видом гордым, ждала похвалы, но он не торопился ее хвалить. «Так вы не отдали Леоноре Августе это письмо?» «Отдала. Она уже сожгла его при мне, но перед тем, как отдать письмо, я распечатала его и переписала. Это я писала». «Распечатали? И она не спросила у вас, почему сургуч сломан?» «Спросила. Я сказала, что не ловка была, когда письмо прятала под корсет. Она мне поверила», — отвечала госпожа Ланге. Волков отвел ее спиралями падающие волосы от лица, поцеловал в висок. Погладил по спине и по заду. Похвалил ее. «Вы не только красивы, вы еще и умны, Бригит». Хотя он не был уверен, что письмо это госпожа Ланге не написала сама, не выдумала его, он ею остался доволен. Очень доволен. Кажется, она ему предана, как говорится, и душой, и прекрасным телом. Девушка же улыбалась от удовольствия. «И что решила госпожа Эшбахта? Ответ она ему уже писала?» — продолжил Волков, вновь перечитывая текст. «Элеонора хоть и глупой кажется, да не так глупа», — сказала Бригит. «Она знает, что если вас извести раньше, чем у вас наследник родится, так Феод будет опротестован и вернется в домен герцога». «Это она вам сказала?» — спросил Волков, отрываясь от чтения и задумываясь. «Она», — кивала госпожа Ланге. «И тогда она останется без поместья. Прежде чем вас изводить, нужно ей наследника родить, законного. Тогда и поместье будет ее, станет принадлежать вашему сыну по праву сеньората. Ваш наследник сделается вассалом герцога по наследству, а уж она может выходить замуж за кого захочет и будет госпожой Эшбахта до совершеннолетия сына». «Вот оно значит как. Этот шут собирается стать господином Эшбахта?» Волкова начинала заливать ярость. Он стал еще мрачнее. Голос его сделался холоден, а слова были словно тяжелые камни. «И как же он собирается меня извести? На поединок позовет? Неужели не побоится ссору затеять?» «К чему ему это?» Бригит едва не засмеялась. «Не дурак же он. Все о вас знают, что сильны вы. Зачем ему рисковать на поединке? Ему поместье нужно ваше, а не помереть». «А как иначе? Войной пойдет», — не понимал кавалер. «Где денег на людей возьмет?» «Вы все по себе людей считаете. Поединок, война», — с укором отвечала ему Бригит. «Говорила уже вам, вы как дитя малое. Когда это малины на поединках дрались? Вся земля Ребенрея собрана ими браками выгодными, да убийствами подлыми. Отравят они вас. Просто отравят. Вы и знать не будете, когда и кто вам яда в стакан кинет». «Верно», — Волкова как осенило. «Верно, верно, и епископ про семейство Малинов говорил, что они отравители старинные». Он поднял на нее глаза и сказал: «Знаю я, кто яда мне в стакан кинет». «Да», — кивнула Бригит, — «я тоже знаю. Сама она на такое не пойдет». Она обняла его за шею. «Мне поручит». «Тебе», — согласился Волков, — «больше некому». «Я лучше ей кину», — сказала госпожа Ланге спокойно. «Никто никому яда кидать не будет», — произнес кавалер строго. «Нет, не опущусь я до яда. Не допущу, чтобы в моем доме травили кого-то, тем более мою жену. Нет, невозможно сия». «А что же делать станем? Будем ждать, пока она сама решится?» «Нет. Поступим так, как вы сначала предлагали». «А что я предлагала?» — спросила Бригит. «Вызовите его сюда, а тут я его убью». «Может, так и хорошо будет», — как-то нехотя согласилась Бригит. «Заманите его сюда. Надо придумать только, как мы это сделаем». «Придумаю», — отвечала госпожа Ланге и заговорила быстро с озабоченностью в голосе. «Только убейте его, как пса. На поединок не зовите, недостоин он. Отравите ли ворон, раздавите его, как вошь. Не нужно с ним благородным быть». «Ладно, ладно», — обещал ей кавалер, обнимая красавицу и целуя ее в губы. «А что вы за помощь и преданность хотите?» «Чего хочу я?» — сразу оживилась Бригит. «Так со мной спать ложитесь. Вот чего хочу я. И пусть все о том знают». «Нет, этого не просите. Другого чего хотите?» Она сразу вроде и расхотела просить, сидела, чуть от него отвернувшись. «Ну, неужто другого ничего нет, что вам хотелось бы?» Он продолжал гладить ее по волосам. «Платье хотела. В городе видела, да дорого оно». «Сколько стоит?» «Из зеленой парчи оно, с лифом из атласа зеленого, который расшит бисером и жемчугом мелким. Красивое это платье очень, мне к лицу будет». «Сколько стоит?» — повторил он. «Просит подлец-портняшка за него 17 талеров. «Думаю, за 15 уступит», — ответила Бригит. Волков встал. «Чертов портной, и вправду подлец, такие цены заламывает. Слыхано ли дело, женское платье за целое стадо коров продавать?» Кавалер нашел на полу свой пояс с кошелем, достал оттуда гульден, подошел и протянул его Бригит. Он и заметить не успел, как быстро она схватила золотой, словно кошка лапой сгребла. Секунду меньше даже. Подержала его пред глазами и спрятала в кулачке. Сидела теперь счастливая. Он нагнулся и поцеловал ее. Сказал. «Вот, гульден меньше, чем за 18 талеров не отдавайте. Вы, конечно, большего стоите, но большего я вам пока отдать не могу». Бригит, кажется, была горда. Мало когда и мало от кого слышала она такие слова, а может, и никогда в жизни не слышала. Когда кавалер пришел в покой, жена, конечно, давно спала. Он взял лампу и подошел к ней, встал рядом, смотрел и думал, как эта женщина, которая со своим любовником замышляет его извести, может так спокойно спать.